Это было бы проще, стало быть, и разумнее. Но неужели они там не обеспокоятся его отсутствием, не поднимут тревогу и не догадаются, куда он пропал? Хотя бы Семен Рудак. Семен был последним, кто в местечке возле забегаловки виделся с Валерой. И еще долго прощались, не могли проститься. Хотя Семен что? У Семена своих забот полон рот. Недавно открыл торговый киоск с разной мелочью, сникерсами, галантереей и прочим, и обчистили ночью. Теперь бегает в милицию, ищет взломщиков. Милиция так и сказала: ищи сам. Найдешь — доложишь, примем меры. Не найдешь — оштрафуем за ненадлежащую безопасность запоров. Вот такие порядки. Могла бы всполошить начальство Валентина, но это от нее не дождешься. Еще порадуется, что пропал с глаз долой. Придет, нигде не денется, ответит ребятам, если те обеспокоятся долгим отсутствием родителя. А то не обеспокоятся и дети. Выросли, очерствели. Не то что были малые, теперь целиком под материнской педагогической опекой. И дети, и муж был, да весь вышел. Но все-таки надо ползти. Куда? Кто его знает куда? Вперед. Прежде сказали бы: вперед к коммунизму, а теперь, похоже, вперед к капитализму. Но к капитализму президент против. Куда идти нации, известно лишь ему одному. Но он не говорит никому. Это его президентский секрет. Скорее всего, однако, он тоже не знает. Лишь делает вид знающего. Вид он делать умеет, какой угодно. Артист великолепный, всех убеждает. Только жизнь от того не становится лучше. А теперь и вовсе зашла в тупик. А вот коммунисты, похоже, знают. Для них вперед значит назад. Тут у самого умного голова пойдет кругом, крыша поедет. Как у него здесь, в трубе? Если бы он знал, где вперед, а где зад, где выход, спереди или сзади, он посчитал впереди. А может так статься, что именно сзади, и он удаляется от своего выхода и от своего спасения, вот в чем незадача. Хотя он теперь полз, пробирался только в одном, наугад избранном им направлении. Никакой уверенности в том направлении у него не было. Временами накатывало сомнение. А может, надо повернуть назад? Потому что сколько же можно? Столько ползти и без результата? Неожиданно он обнаружил, что трасса пошла вниз. Ползти стало легче, под небольшой плавный уклон. И он стал вспоминать ближайшую знакомую местность. Где какой уклон мог оказаться? Возможно, возле Ольховки. Но там склон не с этой стороны, похоже, с обратной. Трасса трубопровода туда пройти не могла. Или он уже миновал Ольховку, или не достиг ее, пока он так размышлял, упрямо продираясь вперед по шершавой трубе. Та незаметно изменила угол наклона, полога пошла вверх. Двигаться стало труднее, все-таки это собачье движение было противоестественным для человека и отбирало слишком много сил. Валера все чаще останавливался, замерев на боку, привалясь к вогнутости трубы. Было тепло, и он даже вспотел под мокрым плащом. Однажды стащил его с плеч и отбросил. Так стало сподручнее. Сушки, похоже, он растерял из карманов. Оставшиеся сживал в свои продолжительные остановки, подкрепляя силы. Но стало все настойчивее донимать жажда. Воды здесь ему, разумеется, не добыть, и он не надеялся на воду. Вода могла появиться вместе с освобождением из подземного плена, и он понимал и печалился еще больше. Проклятая ситуация! И зачем он напился тогда с Рудаком? Зачем пил вообще? Лучше бы жил трезвым, расчетливо прижимистым мужичком, хотя бы и заведующим клубом. Наверное, не загнулся бы до поры, прожил бы дальше. Как их коммунист-праведник Кузьма Зуделович, дотянувший до 77 лет. Но что это была бы за жизнь? Вот в чем вопрос. В такой, как его жизни, только и радости было, что выпить, да и цель тоже, что только одна цель, это верно плохо, плохо, когда у человека только одна цель, наверное, у общества тоже, даже если эта цель – построение бесклассового коммунистического общества, все равно плохо. Цель может оказаться фальшивой или недостижимой. И тогда крах, как вот теперь, и нет виноватых. Виновата идея, или, как говорят, идея правильная, а вот ее воплощение. Но хороша же и идея, если ее нельзя воплотить и годится лишь для библиотечных фондов и защиты диссертаций. Все-таки люди разные, и человек не телеграфный столб. Человек больше похож на дерево, слишком кудрявый в делах и мыслях, хотя и деревья бывают разные, разных пород, с различными судьбами. Самая неудачная судьба, наверное, у дерева при дороге, как у старой березы на Курмаковской развилке. И сучья обломаны, и кора ободрана, и срамные слова вырезаны ножом на камлю. Кто не идет, всякий норовит оставить свой след на березе. Вот такая судьба при дороге, при пороге тоже, как у Беларуси. Угораздило же сесть при самом пороге между Востоком и Западом. Нет, лучше всего жить в углу, в своем, Богом определенном углу, где вешают иконы, где только у нас этот угол. На длинный подъем по трубе он взобрался почти уже без сил. Так его донял этот собачий путь. Но здесь стало легче. Труба пошла ровнее, и он остановился. Видно, насквозь пропотела сорочка, пот заливал лицо. Нестерпимо хотелось пить, и он, может, впервые почувствовал, что так не протянет долго. Так он здесь окочурится, без помощи и надежды. Это действительно страшно, когда иссякает надежда, хотя в жизни он себя не очень пестовал надеждой, но все же приятно успокаивало, когда другие вокруг надеялись на выполнение невыполнимого плана, на лучшее финансирование в следующем квартале, на скорое выздоровление ракового больного или снижение цен. Черта с два они снижались, продолжали расти, но люди надеялись. Приятная штука надежда, а главное, ничего не стоит. Надежда всегда приходится бесплатно и в любом количестве. Только не ленись, надейся. Вот и донадеялись. Теперь и от него уходили остатки его слабой надежды, и он явственно ощущал себя сиротой, обреченным сиротой надежды. «Эй, люди!» Вдруг, сам не зная зачем, скричал Валера. «Люди! Здесь человек! Или вам наплевать? Пощадите человека! Я не хочу в трубу!» «Но зачем? Зачем он делает это? Вопит под землей? Кто его услышит?» «Пожалуй, никто не услышит, а кричать все равно подмывает, даже заведомо оставаясь неуслышанным, потому как слишком долго молчал, боялся». Всего боялся, даже самого себя. Теперь ему уже не страшно, теперь он освобождался от всего и от страха тоже. «Эй, вы, могучий КГБ, что молчишь? Или теперь Кленов вам без нужды? Испугались разглашения? И разглашу, все к чертовой матери разглашу. Довольно морочить головы. Пугать народ запугали, аж сами испугались что-то. Чекистский меч, он обоюдоострый, не спасет и секретность, только б мне выбраться отсюда», — сказал он, и вдруг подумал, ну вот и ляпнул, теперь хода назад не будет, даже если и выберется отсюда. Но черт с ним, все одно пропадать. От перенапряжения Валера закашлялся, потом долго откашливался. Он понимал, что исторгнутый из души вопль вряд ли приблизит спасение, как бы ни наоборот.